Глава 5. Слова принца прозвучали безжалостным приговором. Я заметила, что только Этьен вздрогнул, когда их услышал. А вот папаша недовольно поморщился. Со слов Эмили, отец ее любил, души не чаял. Только со смертью матери замкнулся и отдалился, переживая горе в одиночестве. Этьен сбежал, поступив на службу в Королевскую гвардию. Домой наведывался изредка, передавал гостинцы и присылал письма к праздникам. Но этого мало для девочки, в одночасье лишившейся любимых людей. Возможно, поэтому у Эмили рано проявился дар очаровывать мужчин, что она постоянно пыталась вернуть расположение отца. Он баловал ее подарками, нанимал учителей, покупал платья и драгоценности, но прежним любящим родителем так и не стал. Нельзя было, как раньше, прибежать к нему в кабинет, усесться на колени и поделиться детскими новостями. Следовало вести себя, как подобает леди. А с появлением мачехи Шелдон Трезир и вовсе сделался равнодушным к судьбе дочери. Бедняжка радовалась поначалу, что отец ожил, стал чаще улыбаться, но радость продлилась недолго. Как только мачеха переехала в замок, жизнь Эмили стала невыносимой. Вот и приходилось ей сбегать из комнаты, прятаться в библиотеке и питаться на кухне со служанками. Все ее красивые платья достались Элизабет, а в неподобающем виде граф не пускал в столовую. И никакие оправдания не помогали. Отец попросту не желал их слышать. Наоборот, обвинял, что Эмили наговаривает на Клариссу из ревности. Злился по этому поводу и наказывал. Кларисса же на людях проявляла заботу, а на деле превратила жизнь падчерицы в кошмар. Подружиться с Элизабет тоже не получилось. Девушка во всем подчинялась матери. Шагу не ступала без ее дозволения и вела себя до зубовного скрежета правильно. Оживала, когда речь заходила о нарядах, подарках или женихах. Однако даже этот интерес казался фальшивым. Эмили частенько подсматривала через окно, чем занималась сводная сестра, когда рядом не было Кларисы. Девушка вышивала или читала любовные романы. И даже наедине с собой не выходила из образа послушной дочери. Иногда она сидела на кровати, обнимая старенького плюшевого мишку, и смотрела в пустоту. В такие моменты из ее глаз сами собой катились слезы. После знакомства с Клариссой не осталось сомнений, что мачеха приложила руку к покушению. Но как это доказать? Кисет Эмили собственными ручками вышивала. Сама подарила его брату. Не хотела же она от него избавиться? Или от отца? С чего начинать поиски доказательств? Пока мы с герцогом возвращались в комнату, откуда недавно сбежала, мысли так и крутились в голове. Для начала следовало опросить слуг, чтобы те подтвердили, какие между Эмили и Клариссой сложились отношения. Затем поискать информацию, что из себя представляли темные маги и чем отличались от чернокнижников. Надо же понимать, какие доказательства требуются для разоблачения преступника. Понадобится еще обыскать покой Клариссы. Что-то наверняка там найдется. Похоже, вырисовывался план действий, который следовало обсудить с герцогом и заручиться его поддержкой. Анри сам признался, что следил за мной, поэтому без его ведома еще раз улизнуть из-под надзора вряд ли получится. К тому моменту, как я попала обратно в комнату, на двери появилась защелка, создающая мнимую уверенность, что ко мне никто не войдет без предупреждения. А вот рамы на окнах заколотили, чтобы невозможно было выбраться. На столике ожидал горячий ужин, а в углу стоял тазик с водой для омовений. Когда только все успели сделать и принести. «Спокойной ночи, леди Эмили», — попрощался герцог, который вместе со мной осмотрел произошедшие в помещении перемены и, похоже, остался доволен. «Будьте благоразумны и впредь не совершайте опрометчивых поступков». «Под опрометчивыми поступками вы подразумеваете попытки доказать собственную невиновность?» — хмыкнула я. «В таком случае не могу ничего обещать. Вам ведь все равно, что меня казнят. А мне, знаете ли, жить хочется. Даже удивительно, с чего вдруг вздумали защищать перед его высочеством». «В самом деле не понимаете?» — мужчина удивленно повел бровью. «Впрочем, куда вам?» Я радею за справедливость и не отмалчиваюсь в стороне, когда вижу, что кто-то ведет нечестную игру. За это король меня и ценит, поэтому наделил высокими полномочиями. «Тогда вы не позволите, чтобы невиновного человека казнили за преступление, которого он не совершал», — бросила вызов лорду. «Согласна, улики против меня серьезные. Подарок брату, который я вышила собственными руками, и само проклятие, отраженное защитой принца. Однако у вас нет главного — мотива преступления. Зачем Эмили убивать принца?» «Эмили?» — зацепился за формулировку герцог. «Зачем вы говорите о себе в третьем лице?» «Затем, что люди вокруг так говорят, не считаясь с тем, что я нахожусь рядом». На ходу придумала отговорку от волнения, покрываясь испариной. «Не уходите от темы. Какой у меня мотив? Да никакого. И раз уж вы темный маг, то наверняка видите, есть ли внутри меня тьма или нет. Полагаю, когда возвращали душу в тело, успели в этом убедиться». «Вы правы и неправы одновременно», — выслушав пылкую речь, уклончиво ответил лорд Торхин. «Мотив пока не ясен, тут не спорю. А насчет тьмы ошибаетесь. Проклятие не достигло жертвы и накинулось на вас. Оно нарушило связь души с телом и оставило на физической оболочке темный отпечаток. Помимо этого, сам ритуал воскрешения относится к разделу некромантии, так что вы пропитаны тьмой. Невозможно понять, подвергались ли вы ее влиянию раньше или нет». «Но есть же признаки, по которым определяют людей, подпавших под магию чернокнижников». «Только косвенные, которые не поддаются обнаружению при проверке. Человек не понимает поначалу, что его пытаются поработить. Первый признак — провалы в памяти, несвойственные поступки и перемены в поведении. Но заметить подобное способны только те, кто постоянно находится рядом. Чернокнижники чаще выбирают жертв, которые ведут уединенный образ жизни». «А в физическом плане?» «Метка на теле в том месте, через которое проникает подсаженная сущность. Она видна первые пару месяцев, пока организм борется с захватчиком, а потом исчезает. Темная тварь почищает доказательства». «И как же вы определяете, кто заражен, а кто нет?» «Есть способ. Но если его использовать, ваша семья пострадает. За исключением Этьена, пожалуй. Он во время военной кампании заслужил расположение его высочества. Большего не скажу, и так наговорил лишнего. Спокойной ночи, леди Эмили. Завтра предстоит сложный день». «Лишнего он наговорил», — пробурчала вслед герцогу, за которым захлопнулась дверь. «Наоборот, теперь я хотя бы понимаю, на что обращать внимание. Прости, что бросила одну». Неожиданно раздалось над ухом, отчего я подпрыгнула на месте. «Эмили!» — взвизгнула фальцетом. «Я от сердечного приступа быстрее скончаюсь, чем меня казнят. Нельзя же так подкрадываться!» «Извини, я не хотела напугать». Разволновавшись, призрачная девушка страдальчески заломила руки. «Прости, пожалуйста». «Ладно, чего ж там?» — отмахнулась. «Если появляешься, то хотя бы не за спиной, а передо мной, чтобы я видела». «Как скажешь. Я постараюсь. А какое имя у тебя было в прошлом?» Уставилась на меня призрачными глазищами. «Людмила, но друзья и домашние милые звали. В чем-то наши имена похожи». Нашла сходство с погибшей и приуныла. «Интересно, почему я оказалась в твоем теле?» «Я не знаю». Девушка трагично вздохнула. «Да я и не рассчитывала, что знаешь. Риторический вопрос был. Если нравится, зови милый. Мне так непривычно откликаться на Эмили. Кстати, а ты чего сбежала? Лорда Орхина испугалась?» «А ты разве не испугалась?» Удивилось привидение. «Я как почувствовала его силу, так каждой клеточкой захотела оказаться подальше». «Почему? Герцог хоть и со странностями, но самый адекватный человек в замке. Слышала, как Кларису на место поставил? Она сначала наорала на меня на кухне, а потом принцу нажаловалась, когда получила отпор». «Нет», — Эмили покачала головой. «Я не могу покидать комнату. Наверное, успела привязаться к этому месту. А еще тянет туда, где погибла. Но мне так страшно, что боюсь к нему приближаться». «То есть, теоретически, ты способна перемещаться по замку?» — обрадовалась я. «Мне одной не управиться, а ты могла бы подслушать, о чем судачат слуги. Или гости. Вдруг узнаем, кто тебя подставил. Ты совсем ничего не помнишь? Я же говорила, что плохо помню последний год. Иногда случалось, что приходила в себя в саду или на лестнице и не понимала, как там оказалось. Провалы в памяти? Я похолодела, ведь герцог Орхин упоминал о них, как о первых признаках воздействия чернокнижников. «Скажи, а у тебя на теле не появлялось странных отметин?» «Как ты узнала?» — ахнула девушка. «Вот здесь была», — указала область на шее. «Я так испугалась, что сразу побежала к Ларисе. Она заверила, что со мной ничего странного не случилось. Обычная экзема, которая пройдет. И в самом деле пятно скоро исчезло». Я медленно добрела до кровати и опустилась на нее без сил. Если призрачная девушка говорила правду, то она подверглась темному влиянию и могла наслать проклятие на принца. А раз так, Эмили виновна. И ее, то есть уже меня, казнят через неделю. Никакие оправдания не помогут. Что я докажу? Даже если открою правду, меня посчитают темной сущностью, которая завладела сознанием Эмили. Возможно, как некромант, лорд Орхин понимает разницу между переселением душ и наглым захватом чужого тела. Но как поступит со мной? В чем обвинит? Вспыхнувшая была надежда, что, сумея найти настоящего преступника, угасла. «Мила, ты плачешь?» Привидение подлетело вплотную, заглядывая в глаза. «Меня все равно казнят», — всхлипнула жалобно. «Провалы в памяти, метка, изменение поведения — это признаки того, что чернокнижник подселил темную сущность. Он управлял тобой и заставлял делать такие вещи, на которые ты не согласилась бы добровольно». «Но это неправда. Нет». Эмили захлюпала носом и разревелась. «Я не могла». Я тоже расклеилась вслед за девчонкой, но ей уже ничего не исправить. А я еще жива. «Это уже не важно». Проревевшись, я направилась к тазику и поплескала прохладной водой в лицо. «Хватит лить слезы. Они не помогут спастись». «Нам? Я ведь и так уже мертва!» Едва успокоившись, девушка снова разревелась. «Нам!» — подтвердила уверенно. «И прекрати рыдать! Тебе ведь не все равно, что будет с твоим телом!» «Оно уже не мое!» — никак не успокаивался призрак. «Допустим, но тебе не безразлично, что станет с отцом и братом!» «А что с ними станет?» Моментально высушив слезы, спросила Эмили. «Как что?» В голове крутилась спасительная мысль, но я никак не могла ее ухватить. «Проблемы с памятью и метка говорят о том, что ты стала жертвой чернокнижника». «Вот оно!» — я просияла. «Жертвой? Значит, настоящее зло обосновалось поблизости. И я так подозреваю, никуда не собирается уходить. Ты же не хочешь, чтобы оно добралось до твоих родных?» «Нет». Призрак исполнился решимости. «Не хочу». «Что ты предлагаешь?» «Найти доказательства и сдать лорду Орхину настоящего чернокнижника. Тогда твои близкие не пострадают, а мне, возможно, смягчат приговор. Виновата ты косвенно, потому что действовала под принуждением». «Это ты хорошо придумала», — посветлела лицом Эмили. «Но где мы будем их искать?» «Начнем опрашивать слуг. Нам важно понять, с какого момента начались странности. Мало ли, под какой маской скрывается преступник. Кларисса первая в списке подозреваемых, но ее поведение не доказывает, что она продалась тьме. Графиня еще молода. Выскочив замуж за твоего отца, захотела пожить в удовольствии и сделаться тут полноправной хозяйкой. Вот и выставляла тебя в невыгодном свете, непослушной и неблагодарной девчонкой. Кто такую замуж возьмет? Правильно, только какой-нибудь барон Фернье». «Но зачем? Отец и так ничего для нее не жалел», — удивилась девушка. «Видно, этого оказалось мало». Я пожала плечами. «Подумай и постарайся вспомнить, когда начались странности. До приезда Кларисы или после. Это важно». Эмили погрузилась в задумчивое состояние. Я в это время воздала должное ужину. Пшеничная каша с маслицем и кусочками мяса, краюха хлеба и травяной отвар показались невероятно вкусными. Не заметила, как опустошила тарелки. «Вспомнила!» Вдруг завопила Эмили, а я от неожиданности поперхнулась последним глотком напитка. «Что вспомнила-то?» спросила сипло, едва прокашлялась. Я вела дневник и записывала, что со мной происходило», — радостно объявила призрачная девушка и тут же приуныла. «Только не помню, куда спрятала. Надо его найти».